Мои размышления были прерваны стуком в дверь. Я приподнялась, прислушиваясь и прикидывая, кто мог заглянуть ко мне на огонек. Ковалев? Он производит впечатление воспитанного человека, непременно бы позвонил. Хотя сегодня он без мобильного, а дело может быть срочным. Ребятам Меченого вряд ли придет в голову стучать в дверь, хотя кто их знает. С большой неохотой я подошла, осторожно повернула ручку, а затем резко открыла дверь. На пороге стоял воришка в бейсболке и проникновенно мне улыбался. Он даже вообразить не мог, как я ему обрадовалась. Судя по его физиономии, наши мысли о том, какой должна быть эта встреча, были не схожи. Он продолжал расточать улыбки, а я въехала ему коленом в пах, а когда он с воплем согнулся, добавила все тем же коленом по физиономии. «Ой, мамочка!» — жалобно охнул он. Я ухватила его за шиворот, втащила в номер и закрыла дверь, после чего она поддала ногой пониже спины, а весельчак в бейсболке устроился аккуратно на коврике возле кровати. Я стояла в дверях и ждала, что будет дальше. Красавчик полежал немного, потом приподнял голову и укоризненно взглянул на меня. «Разве девушки так себя ведут?» — с упреком спросил он. «Конечно, именно так они себя и ведут, когда их ограбит какой-нибудь придурок», — убежденно ответила я. Парень сел, вытер разбитый нос, увидел кровь на руках и предпринял попытку рухнуть в обморок. То есть снова устроился на коврике, поглядывая на меня. Я шагнула к телефону, и мой воришка сразу ожил. «Кому собралась звонить?» «Ментам, конечно. Уверена, встреча с тобой их порадует. Я даже не удивлюсь, если они ждут ее давно и с нетерпением». «Вот уж глупость!» — буркнул он, поднимаясь. Достал из кармана рубахи мой кошелек и бросил его на кровать. «Можно я умоюсь?» — спросил жалобно. «Валяй!» Он исчез в ванной, а я заглянула в кошелек. Вроде бы все на месте. Я убрала его в сумку, и тут из ванной появился мой гость. Он и сейчас улыбался, но без былого энтузиазма и даже с сомнением. «Я занял у тебя 100 рублей», — сообщил он. «Отдам попозже, можно?» «А у меня есть выбор», — проявила я любопытство. «Нет, конечно», — вздохнул он. «Сейчас дела не очень». «А раньше?» «Что раньше?» «Что было с твоими делами раньше?» «Нормально было». Он плюхнулся на кровать и взглянул с лукавством. Совершенно неотразимая мордаха, и даже разбитый нос ее не портит. «Извини, что я свистнул кошелек», — опустив глаза, начал он. «У меня положение. Короче, хуже не бывает. Деньги нужны. Короче, вилы. А тут сумка твоя на виду. Ну, я и... первый раз в жизни». «Разумеется», — усмехнулась я. «А чего вернул бабки, если вилы?» «Так ведь совесть совершенно замучила. Девушку обокрал, красивую. Просто сам себя не уважаю. А тут еще в кошельке карта гостя. Думаю, осталась девушка в чужом городе без бабок, без кредитки. Короче, совесть задолбала. Пришлось сюда идти. Тебя Света зовут, да? А меня Пашка». «Годов-то тебе сколько?» — усмехнулась я. «А до сих пор все Пашка». Он поднялся, поклонился и сказал с чувством. «Рогужинский Павел Ильич». «В каком полку служили?» — спросила я. «Чего?» — он тут же засмеялся. «Я заметил, ты с чувством юмора. Слушай, а ты не могла бы дать мне взаймы еще 200 рублей?» «Что такого полезного для себя ты собираешься сделать на эти деньги?» «Ну, я еще не решил. Однако, когда в кармане есть хоть какая-то мелочь, чувствуешь себя намного лучше». Я достала из кошелька 1000 и протянула ему. «На, и исчезни. Навеки. Не то ментам сдам». «Нет, мне столько не надо. Опять совесть замучает». «Тогда просто проваливай. Знаешь, ты не очень доброжелательная девушка. Извини, но иногда ты мне напоминаешь моего сержанта в армии. Тот тоже был скор на расправу. И ни малейшего сочувствия». «Тебе не сочувствие, тебе пинок нужен». Вот примерно так он и говорил. «В конце концов, Ты могла бы быть и поласковее, если уж я вернул тебе кошелек и занял-то всего 100 рублей. Я тебя уже поблагодарила. Могу добавить, если хочешь. Слушай, а ты чем занимаешься в жизни? Переводами. Чем? Перевожу книги с английского и немецкого. Серьезно? Здорово. Я в школе тоже английский учил. Рада за тебя. Тебя проводить до двери или ты сам дорогу найдешь? Давай так. Ты накормишь меня ужином, а я забуду твою грубость и мой расквашенный нос. Тут рядом кафешка дешевая. Я тебе обойдусь в сущие копейки. Очень кушать хочется. Помоги, а? Я взяла куртку и кивнула. Хорошо, идем. Я верил. Есть в тебе что-то доброе, светлое и отзывчивое. Мы вышли из номера и направились по коридору к лифту. «Кафешка через дорогу», — продолжал трещать он. «Зачем нам кафешка? Так и быть, накормлю тебя в ресторане». «В таком виде я не могу отправиться с дамой в ресторан. Забыл забрать из химчистки смокинг, так что в следующий раз». «Следующего раза не будет». «Ты разбиваешь мне сердце такими словами. Давай ты возьмешь меня за руку». «Боишься хулиганов? Просто ты мне нравишься». «Тебе нравятся девушки, которые бьют тебя по носу?» «Мне нравятся девушки, которые могут постоять за себя». Кафе напротив выглядело вполне прилично. Мы устроились за столиком, покрытым скатертью в клетку. Пашка принялся изучать меню, а я за ним наблюдать. Когда он не скалил зубы, выглядел вполне разумным человеком. В какой-то момент я даже решила, что он может быть старше меня. «Тебе сколько лет?» — спросила я. 25, — поднял он голову. «Врешь», — сказала я скорее из вредности. «Тогда 27. Подходит? А тебе сколько?» «Ладно, я сам отгадаю. 23?» «Нет, пожалуй, больше. Ты совсем лишена романтизма». В этот момент он вдруг уставился в окно, невольно поморщился и потерял интерес к разговору, хотя и продолжал что-то болтать. «Это у меня от природы», — ответила я, пытаясь проследить его взгляд. За окном не было ничего интересного, если не считать темно-зеленого джипа, который замер на противоположной стороне улицы. Тут двери кафе распахнулись, и в зал вошел молодой человек внушительной комплекции, на мгновение задержав взгляд на моей особе. Он прошел к соседнему столику, официантка метнулась к нему, он попросил стакан минералки и заскучал. Мой спутник заметно нервничал, хоть и продолжал расточать улыбки. Принесли заказ, он поспешно съел свой ужин, поглядывая то на джип, то на парня за соседним столом. На аппетите его нервозность никак не сказалась, но чувствовалось, что жизнь его в настоящий момент не радует. Я отошла к бару взять чашку кофе, досадуя, что согласилась пойти с этим типом в кафе. Ясно, что заводить с ним знакомство — не самая удачная идея, особенно сейчас. Любопытство любопытством, но и осторожность не помешает. Только я вернулась за столик, как Пашка заявил. «Отлучусь на пару минут, если не возражаешь», и скрылся в направлении туалета. Минут 20 я терпеливо ждала его возвращения, потом проверила кошелек. Он был на месте, его содержимое тоже. Я могла расплатиться и уйти, забыв и думать об этом придурке, но все-таки было интересно, что он затеял, поэтому я отправилась в туалет. Здесь было всего две кабинки, мужская и женская. Дверь в мужскую была приоткрыта. Оглядевшись и никого не обнаружив в пределах видимости, я открыла дверь пошире. Кабинка пуста, над умывальником открытое окно. «Идиот», — констатировала я и вернулась за стол. Позвала официантку, чтобы расплатиться, и тут у меня зазвонил мобильный. Номер высветился незнакомый, зато голос я узнала сразу. «Это я», — сказал Пашка, точно сделал мне подарок. «Ты звонишь из туалета?» — спросила я. «У тебя еще одна попытка». «Эй, послушай меня, я сейчас в Кировском переулке». «Черт, ты не знаешь, где это. Короче, выйдешь из кафе и дойдешь до перекрестка. Там свернешь налево, а потом опять налево в первый переулок. Увидишь церковь, а рядом пятиэтажный дом. Войдешь в первый подъезд. Код 125. Запомнишь? Жду. Жди, ответила я ласково. А дождусь, насторожился он. Вряд ли. Ты придурок, и мне надоел. Я тебе кое-что покажу, и ты убедишься, что вовсе я не придурок. Я почти что гений. Рада за тебя. Светка, я серьезно. Насчет гения? Тот тип, что устроился рядом, все еще там? Я на всякий случай оглянулась и ответила. Ага. А джип стоит? Все здесь, только тебя нет. Загадочно, изрек он. Ладно, разберемся. Давай сюда. Нашел дуру, удивилась я. Светка, кончай, а? Сначала узнай, в чем дело, а потом язви. Не хочу я ничего знать, упрямилась я, потому что в самом деле не хотела. Если выяснится, что я тебя зря из кафе выдернул, можешь въехать мне по носу еще раз. В этом можешь не сомневаться, заверила я и вздохнула. Стало ясно. Я пойду в этот самый переулок, хотя сама не могла ответить, за каким чертом. Не иначе, как из-за личного обаяния Пашки. Хоть он и выглядел абсолютным придурком, но что-то подсказывало мне, что он далеко не так прост. В общем, я расплатилась и вышла из кафе. Не торопясь, дошла до светофора на перекрестке, свернула, затем опять свернула и оказалась в нужном переулке. Собственно, попасть сюда можно было прямо с площади, через проходные дворы, но я решила строго следовать инструкциям. Набрала код, открыла дверь подъезда и, помедлив, вошла, ожидая подвоха. Пашка — парень неожиданный, к тому же вполне мог желать поквитаться за разбитый нос. Только я захлопнула дверь, как услышала его голос. «Давай быстрее!» — позвал он с лестницы. Я поднялась на один пролет. Он стоял сбоку от окна, буркнул: «Поднимемся выше!» и стал быстро подниматься, придерживаясь стены. Мне очень хотелось дать ему по носу, но я решила быть терпеливой. Мы миновали последний этаж. Впереди была лестница на крышу. К ней Пашка и направился. «Быстрее!» — поторопил он. Открыл дверь ключом, что показалось мне занятным, и мы оказались на крыше. «Пригнись и смотри внимательно», — посерьезнел он, хотя и до этого выглядел чрезвычайно деятельным. «Куда?» «В переулок». «Что особенного в переулке?» «Джип», — пожал он плечами. И в самом деле, теперь в переулке возник тот самый джип, что стоял возле кафе. Из него появились двое парней, один из которых, кстати, несколько минут назад сидел в кафе, и направились к дому. Первый замер на углу так, чтобы, выходя из подъезда, его нельзя было увидеть. Второй прошел во двор. Парни действовали очень осторожно и, без всякого сомнения, профессионально. «И ты вытащила меня из кафе, чтобы я любовалась на каких-то идиотов?» — возмутилась я. В первое мгновение Пашка растерялся, хлопнул длинными ресницами. Я даже подумала, не зарыдал бы он от великой обиды. Потом физиономия парня приобрела недовольное выражение, и гневался он, как выяснилось, на меня. «Не скажешь, что им от тебя надо?» «Кому?» — в свою очередь растерялась я и тоже хлопнула ресницами. «Между прочим, эти типы тебя пасут». «Серьезно? А зачем? Откуда мне знать? Может, у тебя в сумке килограмм героина, а может, ты пришила кого ненароком?» «В сумке у меня кошелек. В чем ты мог убедиться?» «Спришить? Тоже пальцем в небо, но желание есть. А что это за типы?» «Похоронная команда. Вон тот, мордастенький, что в кафе сидел. Вова Шалый, милейший человек. Одному парню отрезал руку за то, что тот деньги вовремя не вернул. Тот, что в тачке остался, по кличке Гризли, вообще душка. Говорят, запросто может разрубить человека на куски». «Ты чего девушку пугаешь?» — обиделась я. «Я не пугаю. Я хочу знать, что таким типам от тебя надо». «Почему от меня? Может, это ты им приглянулся?» Когда я тачку в окно увидел, тоже так подумал и почувствовал себя очень неуютно. Но Шалый не сгреб меня в охапку, а сделал вид, что вовсе меня не знает. Не подумай, что это меня огорчило, но слегка сбило с толка. Чего бы ему сидеть и глазеть, как я ужинаю с девушкой, а гризли толковать в машине. Поэтому я тихо удалился и решил посмотреть, что будет дальше. И что? А ничего. Я в сортире сидел, а они с места не сдвинулись. Может, они решили не суетиться и проследить за мной, уверенные, что я отправлюсь прямиком к тебе. И не мечтай. Как только ты покинула кафе, они очень осторожно припустили следом. «Это подтверждает мою догадку», — кивнула я. «Я же сказал, не мечтай. Если бы им был нужен я, они тряхнули бы тебя как следует, а на счет два ты бы им сказала, где меня найти. Так что за дела у тебя с этими парнями?» «А у тебя?» Он нахмурился, а я продолжала. «Я уяснила, что один из них шалый, а другой гризли, и теперь даже знаю, чем они знамениты. Кстати, откуда тебе известен номер моего мобильного?» «Так ведь твой телефон на столе лежал. Пока ты брала кофе в баре, я позвонила с твоего на свой. И вот он номер. Мне надо было смываться, а я не мог уйти, не сказав тебе спокойной ночи и не пожелав приятных снов. Ты вообще могла уехать, и как бы я стал тебя искать?» «Зачем меня искать?» «За тем, что понравилось». «Когда?» «Еще в машине, но тогда не очень. А чем больше я на тебя смотрю, тем больше ты мне нравишься. Не зря меня потянуло отдать кошелек. А когда я тебя разглядел как следует... Короче, ты мне нравишься, и я не хотел, чтобы ты исчезла из моей жизни. Кстати, нам пора смываться отсюда, они могут заподозрить неладное». «И что?» «Понятия не имею. Ты же не говоришь, с какой такой стати они за тобой топают. Если честно, мне совсем не хочется попадаться им на глаза». «Хорошо, давай выбираться. Только как?» «Это просто», — осчастливил меня Пашка. «Быстренько спускаемся в подвал. Лишь бы эти гады раньше времени в подъезд не сунулись». Мы спустились, стараясь, чтобы нас не увидели в подъездное окно. От двери в подвал у Пашки тоже был ключ. Узким коридором мы прошли в самый конец, где была еще дверь, запертая на засов. «С той стороны она заколочена крест-накрест», — шепнул он. «Но пролезть можно. Они доски наверняка проверили, прибиты крепко, так что считают, что дверь заделана наглухо, и здесь топтаться не будут. Рядом кусты и труба. Ждешь в ней». «В трубе? Она большая. Выйдем в соседний двор, а там сразу в переулок. Ну, давай». Он приоткрыл дверь, бросил взгляд на улицу, кивнул, и я полезла в узкую щель. Собственно, прятаться от гризли особого повода я не видела, но решила последовать Пашкиным советам.